«Мы, конечно, никуда не спешим», — хмыкнул я, увидев, как загорелись глаза Тируко, «но развитость твоего мозга позволяет легко и быстро выучить новый язык, так что я не вижу в этом проблемы», — пояснил свою точку зрения. «Лучше выучить сейчас и забыть об этой проблеме как о какой-то мелочи, чем потом долго мучиться. Я бы не стал на тебя давить, если бы не знал, что ты точно справишься», — добавил я от себя образ своих истинных мыслей на этот счет. Тируко покраснела, после чего коротко кивнула. Ей определенно нравится, когда ее хвалит, еще и так открыто. «На самом деле, думаю, из меня получился бы отличный теневой манипулятор. Способности, так-то, по большей части на это и заточены. Уже заметил, что мне не нравится командовать открыто и сидеть на всяких тронах, но вот более тонко, без лишнего пафоса». Тьфу, опять всплыли слова Ишида о моей пассивности. «Уже какие-то планы пошли». Еще через какое-то время завертелась Касуга. Котенка это явно заинтересовало, и он, подобравшись к ее лицу, начал по нему ходить. Это окончательно разбудило женщину, из-за чего она открыла глаза. «Где я?» был ее первый вопрос, видимо, в качестве приветствия. Мы к тому моменту уже вышли в коридор. Азами, судя по всему, решила не прятаться от соседки, посчитав, что шанс того, что Касуга сдаст ее существование Асуне и другим Акиима, слишком мал. «У меня дома, Ита-сан», — поприветствовал своеобразно я ее в ответ. Женщина, поняв, что она лежит в коридоре чужой квартиры, уже более осознанным взглядом осмотрелась. Ее взгляд остановился на мне, хотя то и дело переходил на немного прозрачную Азами, летающий маленький череп Тируко. Она, как и я, выглядела как простой человек, но сам факт ее наличия тоже вводит в небольшой ступор. «Это я что?» — задрожал голос Ита. «Какой позор!» Женщина спряталась под одеялом, после чего сдавленно закричала. «Дайте еще какое-то время», — попрыгал на Касуге, после чего пошел дальше по своим делам. Судя по направлению, к лотку, который Азами поставила в ванной, уже хороший знак. Приходила в себя Касуга где-то с полчаса. Браслет с духовной силой сделали свое дело, и женщина была как огурчик, как в телесном плане, так и ментальном. Ну, в ментальном относительно, но тоже лучше, чем могло быть. Конечно же, нам стало интересно, что произошло. Я не могу рассказать, Ясуда-сан, сжав в руке чашку с горячим чаем, опустила голову Ита. Я вам уже говорила. Ее эмоции, впрочем, буквально кричали о том, что она хочет с кем-нибудь поделиться своими переживаниями. Плюс, был просто огромный интерес по отношению к моей компании. Ну а к кому еще? Каким-то образом эти две эмоции словно вошли в состояние синергии и дополняли друг друга. Думаю, мы оба понимаем, что лучше все же рассказать, что происходит, и Ита-сан, решил чуть надавить я, так как сомневаюсь, что она стала напиваться по простой причине, еще и учитывая наличие других псионов в этом мире. Лучше уж знать, что точно у них там происходит. Если это действительно что-то опасное, то высока вероятность, что я смогу помочь. Тем более, что я уже говорил, что как минимум примерно понимаю, чем вы занимаетесь. Ломалась женщина недолго. Можно сказать, что ее прорвало, она разом начала нас буквально поливать информацией самого разного рода. И про то, как они нашли необычных детей, и про то, насколько они отдалились от изначальных планов проекта, и про то, насколько она терпеть не может двоих из особенных пилотов, и про то, какой у нее редкостный козел начальник. В общем, этих и про то было безумно много. Причем, иногда она прыгала с темы на тему, иногда сбивалась, делала глоток чая, и начинала говорить вообще о чем-то совсем другом. Такое чувство, что Касуга разом выплеснула весь накопившийся за долгое время стресс. Где-то 2,5 часа она говорила и говорила. Касуга за это время выпила 3 литра чая, серьезно. «Я смогу помочь», после минутной тишины, когда я окончательно понял, что женщина больше не собирается говорить, ответил ей, как минимум с контролем способностей детей. Контроль, расширились глаза Касуги. Этому можно нормально научить, конечно, приподнял удивленно бровь, видя ее выражение лица, добавил, я уже предлагал вам помощь, но вы отказались. Касуга, ничего не сказав, просто легла на стол. Вы же не сможете помочь Нобукуну психологически, так, я ответил не сразу. Вообще-то, скорее всего, что-то я могу сделать, но мне нужно увидеть его своими глазами. Ита схватилась за голову. Даже так, лишь ответила она устало. «Простите, Ясуда-сан, что столько взвалило на вас. Я сам предложил свою помощь», — покачал я головой. Сделав свой тон более лукавым, решил подсластить пилюлю это. «Теперь же можете начать задавать свои вопросы». Женщина смутилась, после чего нормально села. Ее взгляд в который раз опустился на браслет. «Я правда могу начать задавать вопросы?» Уже более жадным взглядом она осмотрела молчавших все это время Азами, Теруко и Лора. Точнее, предок клана Акиима именно что тактично молчала, девочка-дракон, кажется, уже успела несколько раз заснуть и проснуться, а частица бога гарема. Он, видимо, ушел в энергосберегающий режим, просто застыв в воздухе. Если проще, ушел куда-то в чертоги своего сознания. Видимо, это еще одна уникальная способность божества, воплощающую концепцию гарема, полезный навык для выживания, точно. Да, сдержал я вздох, подняв взгляд на часы. С чего бы начать? Аж задрожал от предвкушения голос Касуги. Весь накопленный стресс вышел, и она стала намного бодрее. Ито уставилась на Азами. «Простите, а у вас есть масса? Вы пробовали стоять на весах?» Азами открыла рот, после чего покраснела. «Вот такое вот сходу спрашивать у другой женщины. Чувствую, что ответить на все ее вопросы будет довольно сложно. Итак, еще час моей жизни улетел куда-то в мусорное ведро. Я, в общем и целом, ожидал, что ученая будет пытаться докопаться до правды, но ее энтузиазм здорово выматывает. Несмотря на то, что она была знакома кое-как с существованием сверхъестественного мира, и была одним из тех редких видов простых людей, которые вопреки воле смогли узнать обо всем, но на том все, по большей части, и заканчивается. Касуга призналась, что множество раз думала о том, чтобы зайти к кому-то из нас и начать спрашивать, но воспитание не позволяло, да и, по ее логике, не вижу, кстати, в ней ничего неправильного, раз она молчит и ничего не говорит, то и ей ничего не обязаны говорить, тут же она полностью всех сдала, так что имеет право, по ее же словам, задавать вопросы. Конечно, если бы я сам не предложил, то ей бы не хватило духу начать на нас наседать. Я, можно сказать, выпустил Кракена, что бы это ни значило, а увидел образ, понял. То есть мозг является не основным носителем информации, буквально горели от нетерпения глаза женщины. Азами, Теруко и Лор уже быстро ретировались. Предок клана Акиима скинула все на то, что она будет заботиться о Дайте, девочка-дракон, когда у нее спросили, куда деваются ее другие формы и не распадаются ли они окончательно, не говоря уже о массе, да, явно заинтересовала, немного подзависла и пошла в комнате осознавать законы вселенной, Лор, кажется, чуть не впал в депрессию, когда у него спросили, почему он, бог гарема, родился без соответствующей ему по праву рождения части тела. Да, для Теруко мне пришлось еще и выступать в роли переводчика. Короче, остался только я. Для простых людей скорее основным, немного подумав, ответил. Разница в том, что при потере тела вы окончательно уходите в иной мир, что нельзя сказать о людях с силой разума. То есть Нобу-кун после смерти сможет меня преследовать в энергетической форме. Ужаснулось это. Нет, потер я глаза. Нужно обладать достаточно развитым разумом и его контролем. Скорее всего, был бы небольшой шанс просуществовать какое-то время у Мизукитян, но, опять же, я ее вживую не видел, поэтому не могу сказать точно. Фу-ух, прямо выдохнул от облегчения Касуга. Столько облегчения в эмоциях, ужас. Насколько же ее успели достать, а есть какая-то разни. Женщина не успела договорить. В ее мятой одежде, после сна в ней и не такое может произойти, зазвонил телефон. Взгляд Касуги словно окаменел. В эмоциях поднялось сильное напряжение и даже страх. Касуга достала телефон, ответив на звонок. Женщина приложила к уху свое средство для связи. Благодаря улучшенному слуху я мог примерно слышать, что происходит. На той стороне явно был молодой голос, вероятнее всего одного из псионов. Голос звучал немного взволнованно, но оттого не менее предвкушающе. Парень на той стороне говорил, что они уже отправляются в зону разделения, где он точно пробудит свои скрытые силы. Ну, кстати, теоретически возможно. Так, что-то я не о том думаю. Попросите прислать координаты, тихо сказал я Касуге. Ее глаза расширились. Женщина машинально выполнила мою просьбу. Голос на той стороне ответил согласием, после чего заявил, что им уже пора. Попрощался и на том звонок закончился. Я так и знала. Схватилась за голову Касуга. Конечно же, эта клятая зона открылась тогда, когда меня отправили в отпуск. Разве могло быть иначе? Я, если честно, чувствовал даже облегчение из-за того, что она там открылась. Иначе бы пришлось с ней просидеть в лучшем случае до вечера. В худшем случае мне бы пришлось ее уже самому останавливать. Тоже вариант. Однако нужно учитывать и психологический момент. Слишком тонкая вещь. Телефон Касуги пиликнул. Видимо, прислали необходимые координаты. Я, видя это, отогнал ненужные мысли и улыбнулся. Ну что, отправляемся знакомиться. Ита непонимающе похлопала глазами. У меня же в голове в который раз всплыли слова Ишида о моей пассивности и о том, как можно теоретически решить проблему. Может, действительно попробовать? Тут как раз удобный случай. В любом случае, как пойдет. Наверное, нужно правда начать пытаться что-то сделать. И начать можно с КХМ. Ну, наверное, будущих подчиненных. А почему бы и нет? Глава 73. Как ни странно, но зона разделения появилась в Токио. Честно говоря, у меня есть мысли, что они и до этого появлялись, но тут любому понятно, что с мехами в другой город добираться не 5 минут. Мобильность пока не самая лучшая. К тому моменту, как они привезут это все, зону уже, вероятнее всего, кто-то зачистит, либо, если оттуда придет адекватная живность, она зачистится сама. Из-за особенности заклинания на планете обнаружить эти аномалии не так просто, еще и учитывая, что обычные люди не будут замечать проблемы, пока в эту зону случайно не попадут. Так что я практически на 100% уверен, что до этого как минимум парочка зон открылись в других городах. Интересно, кстати, каким образом местное правительство так быстро обнаружило зону, но, в общем-то, это к Касуге совсем не относится, и она понятия не имеет, что там делают другие отделы, из-за чего, соответственно, не имею понятия и я. Ее задача – работа с мехами и курирование необычных детей, все остальное выходит из ее зоны внимания, что, на мой взгляд, абсолютно нормальная практика. Зачем ей знать больше, чем нужно, действительно? Так или иначе, мы собрались и отправились к нужной точке, если точнее, где-то на рынке Цукидзи, довольно популярное место в Токио, на самом деле. А зачем вам я? Зевнула Тируко. У Касуги была своя машина, так что добирались мы с комфортом. На случай, если в зоне окажется кто-то опасный, честно ответил. При этом я, чтобы не было недопониманий, транслировал перевод по ментальному каналу, так что и Касуга все понимала. Когда мы начинали с Тируко говорить, и девочка-дракон все понимала, когда я обращался к нашей соседке-ученой. Ита, стоило ей услышать, что перед ней дракон, сначала впечатлилась, а потом просто начала задавать вопросы. Гигантского осьминога с щупальцами она уже видела, так что, думаю, она мыслила примерно так. Подумаешь, дракон, тю, и не такое бывает, или что-то вроде того. Во всяком случае, какого-то трепета в эмоциях это не было. А сейчас и подавно. Азами осталась дома с Дайте. Сначала хотела отправиться со мной, но потом, поняв, что я возьму с собой Тируко, сразу успокоилась. Предок клана Акиима понимала, что если мне не сможет дракон помочь, то она и подавно. В общем-то, от нее помощь вообще редко можно ждать. Каждое использование духовной силы довольно затратно для нее, а я далеко не настолько силен в духовной энергии, чтобы легко восстанавливать ее форму после каждой такой битвы. Заметил, что если с самого начала потеря духовной силы была ощутимой, но терпимой, то теперь это стало намного тяжелее перенести. Видимо, энергетическое тело уже просто привыкло, что в нем вообще, оказывается, есть такая вещь, как духовная сила, и из-за этого откаты стали ощутимее. Подсел, если простыми словами. С Лором ситуация иная, он просто частица, совсем маленькая частица почти без сил. Я дал ему возможность по чуть-чуть, в разумных пределах, собрать гарем и в этом мире, дабы он развился, так что сейчас он немного занят, так что помощь в любом случае тоже не сможет. До нужной точки мы добрались за каких-то 20 минут. Если бы не проблемы на дороге, то и того быстрее получилось, но увы. Ита-сан, оставайтесь в машине, попытался помочь включить банальную логику женщине, но, видя, как она сжала руль, понял, что это бесполезно. Я должна это видеть, решительно заявила Касуга. Мы припарковались у одного из домов. Людей уже вокруг стало заметно меньше, но те, кто был, на это совершенно не обращали внимания, продолжая себе спокойно жить. Если бы из зоны разделения каждый раз вылазили какие-нибудь твари, а не условные кошка-девочки, то этому миру настал конец, серьезно. Воля, конечно, полезна, иначе бы 7 миллиардов людей смогли такое воплотить, что даже представлять бесполезно, но и минусы у нее есть. Тут пока человек своими глазами на какую-то хрень вопреки заклинанию не наткнется, так ничего не поймет. Убить такого проще простого. Я вздохнул. Тируко, проследишь за ней? Ладно, пожала плечами девочка-дракон. Хорошо, как вам угодно, махнул рукой, понимая, что из вариантов будет в случае чего только ее усыпить. Потому что она точно бы, даже если бы мы ее заставили остаться в безопасности, побежала смотреть. А если усыпить, причем у зоны, то может случиться ситуация и того хуже, не говоря уже о том, что, при удачном истечении событий, она на меня затаит обиду. Это последнее, что мне нужно, так что легче просто взять с собой. Немного походив пешком по рынку, удалось обратить внимание на несколько совершенно непримечательных открытых грузовиков. Часть рынка совершенно неожиданно была перекрыта лентой, как бы намекая, что дальше нельзя. У лент стояли вроде бы обычные рабочие, но, да, очевидно. И как нам пройти? Стояла боком косуга, боясь, что ее узнают. К счастью, погода играла нам на руку, в шапке и с шарфом узнать черты лица это было не так просто. Снега, впрочем, не было, как и сильного ветра. Напролом, невинно уточнила Тируко. С одеждой бы был прокол, если бы не это, у нее была лишняя одежда, которую та без проблем одолжила девочке-дракону в ее взрослой форме. Как ни странно, но честное объяснение ситуации здорово помогли в объяснении причины отсутствия теплой одежды. Тируко она как бы и не нужна, однако со стороны будет слишком странно, если внешне молодая девушка будет ходить в легком платье зимой. Черт, мать Рин и Тируко точно бы смогли завести общие темы для разговора. Опять в скрытного ниндзя играть. Поморщился я, отогнав ненужные мысли, после чего повел косугу с Тируко за угол. Они непонимающе пошли за мной. За углом я, под легкий, но оттого не менее восторженный крик косуги исказил вокруг нас свет, после чего закинул обеих на плечо. «А это обязательно?» – смутилась женщина. «Это месть?» «Да», – надула щеки Тируко. «Да, обязательно». «Нет, не месть», – последовательно ответил, после чего настолько тихо, насколько мог, перелез через ленту, пройдя в буквальном смысле возле двоих рабочих. Кроме этого, естественно, распространил в окружающее пространстве образ незаинтересованности, из-за чего любые намеки на то, что нас обнаружат, исчезли. Ну, не считая того, что у них тут может быть какая-то техника с тепловизором тем же. Однако, как показала практика, на это у начальства косуги либо не было времени, либо желания. Чего париться, действительно. Во второй раз мне пришлось почувствовать это едва легкое сопротивление, словно я пытаюсь пройти через пузырь, более плотный и который не лопается, но все же, стоило мне пройти, как окружающее пространство изменилось. Не полностью, нет, мы определенно были на рынке, при этом на нем фактически не находясь. Небо немного почернело, на этот раз тумана не было, из-за чего видимость была очень даже хорошей. На первый взгляд мы были на том же рынке, но некоторые мелочи слишком уж сильно выбивались из общей картины. То тут, то там виднелись какие-то странные деревья. Они росли не из дороги, а словно КХМ. На ней, невозможно, расширились глаза, лежавшие у меня на плече косуги, наблюдавшие за подобным феноменом. «Тацуя, можешь уже меня поставить?» Думала немного о другом девочка-дракон. Опомнившись, повернул голову назад, понимая, что сзади нас никого нет. «Вот тебе и зона разделения». Она, как ни странно, действительно разделяла обычный мир вне зоны и в ней. При этом зона в буквальном смысле наслаивала какие-то куски прошлого мира на себя, но, если верить деревьям, плюнувшим на законы природы и здравого смысла, не полностью. Проекция, либо деревья просто не проявились окончательно в этом пласте реальности, выходит, что жертвы, от ситуации зависит, на самом деле, зоны, случайно оказавшиеся здесь, за пределами родного мира, попадают в этот мир окончательно, когда декорации вокруг них, временно и не полностью. Честно, само существование этой зоны, полный и абсолютно нелогичный абсурд. Если бы я уже не был опытным жителем мира, в котором работает логика японских мультиков, то подумал, что у меня серьезные проблемы с головой, что для псиона, как бы, ситуация хуже смертельной. Я, правда, не отрицаю, что и так уже поехал крышей. К счастью, в разумных пределах, надеюсь. Подумав еще немного о вечном, субъективно для меня и секунды не прошло, Уж не в подобной ситуации расслабляться и думать о законах мироздания, таки поставил Косугусти руку на землю. И где они? Тихо спросила Ита. Мы же не пришли раньше них, это сейчас и узнаем. Пошел вперед по дороге. И не подходите к деревьям, Ита-сан. Женщина, уже думавшая подойти к одному из деревьев, резко остановилась, после чего, что-то недовольно пробормотав, пошла за нами. Здесь было теплее, чем за пределами зоны. Ветра вообще не было. Если еще от перехода это ощущалось не сильно, то, когда мы продвинулись дальше по этой аномалии, это ощущалось уже хорошо. Растительности, по мере того, как мы продвигались дальше, становилось больше. Деревья начали расти из зданий, под самыми разными углами, машины стали покрываться разными цветами и лианами. Чем-то это все отдаленно напоминало эльфийский лес. Растительности, правда, было все же меньше. Разве здесь не должны быть люди? Обратила на интересный момент Косуга. Скорее всего, они либо сбежали, либо пошли вглубь. Или они все мертвы, заметила беззаботно Тируко. Либо так, согласно кивнул. Но где тогда тела? Стал голос это совсем грустным и растерянным. Я хмыкнул. Тут деревья из домов растут. Мало ли куда делись. Зона разделения, в конце концов, уже тысячи лет терроризирует всю планету. Думаю, за это время могли бы придумать какие-то контрмеры. Раз их нет, значит, феномен так нормально и не изучили, а значит особого смысла думать, куда конкретно делись тела, тоже, немного подумав, добавил. По крайней мере, на данном этапе. Вас это не пугает? Ясуда-сан опустила голову на красный цветок это, растущий прямо из асфальта. В следующий момент цветок ожил и на огромной скорости, подобно какому-то брошенному копью, полетел в Косугу, но я, уже почувствовав наличие пускай примитивного, но явно выделяющегося разума, перехватил его телекинезом и поджег пирокинезом, вложив вместе с каплей духовной силы негативную эмоцию. Зона разделения мне не нравилась, и этого чувства было достаточно. Пламя, немного изменив цвет, воздействовало не только на физическую материю, но и духовную. Живой цветок толком ничего и сделать не успел, как пламя его в буквальном смысле поглотило. Девочка-дракон, видя это, уж больно довольно улыбнулась. Судя по ее эмоциям, сама уже хотела избавиться от мелочи, однако мои действия ее остановили. А я думала, что ты уже забыл о том, чему я тебя пыталась научить. Ты молодец, Тецуя. Это, буквально села на землю Косуга. В эмоциях у нее началась самая настоящая буря. Какой ужас. Поэтому я и говорил, что вам лучше остаться за пределами зоны, качнул головой, протянув женщине руку. Ита, немного придя в себя, с моей помощью встала, после чего отряхнула одежду. Мы можем взять образец этого растения, загорелись ее глаза. Нет, сразу ответил я, получив просто тонну ассоциативных цепочек, которые связаны с разного рода концами света. Но почему? Девочка-дракон раздраженно топнула ногой. Тецуя, переводи ей все, что я говорю, попросила она. Я согласно кивнул. Двуногая, ты уже надоела. Тонти руку стал агрессивнее. Она буквально нависла над Косугой. Видя по лицу это, что она все понимает, девочка-дракон продолжила. Ты понимаешь, что твое хрупкое тело может быть убито от одного случайного растения. Откуда ты знаешь, что с ним произойдет в этой твоей лаборатории? Видя, как замешкалась Тируко, дал ей новое слово. Да, в этой лаборатории, уверенно закивала она. Честно, была бы в своей привычной форме, то воспринималось бы подобное поведение намного легче. Косуга, зависнув, похлопала глазами, после чего, осмыслив все, что я ей только что сказал, сконфуженно кивнула. Простите, так или иначе, мы продолжили свое продвижение вперед. Всякой растительности постепенно становилось больше, и мы время от времени стали натыкаться на мертвые тела людей. Точнее, части их тел, многие из которых поглощала все более и более агрессивная растительность. Да, надежда на то, что эта зона разделения не несет какой-либо опасности, исчезла еще в момент нападения на Косугу, но сейчас степень опасности этого места много превзошла то, что я изначально предполагал. Правда, это для нас особой роли не играло, я окружил нас барьером, следя за обстановкой с помощью чувства пространства, разумов и телекинеза, а Тируко, ну, это и так очевидно. И чего им нужно, недовольно бурчала дракон, поливая черным огнем десятки метров вокруг нас. Огонь, впрочем, мгновенно даже не сжигал, а аннигилировал не буквально все на своем пути, а исключительно растительность. Ужасающе, вздрогнула Ита при виде такой боевой мощи от вроде бы на вид хрупкой девушки. Да, это она еще не видела Тируко в ее детской форме. Лоли, что с них взять? Они почти всегда ужасающи, это факт. Маленькие девочки же, которые делают из себя взрослых, наверное, еще страшнее. Это я еще свою настоящую форму не приняла, не стала скрывать самодовольство Тируко. Судя по эмоциям, у нее наконец-то, или что-то эдакое, появилась возможность в полной мере покрасоваться. Одиночество, в конце концов, это не только представление самому себе, но и невозможность похвастаться какими-то своими успехами, невозможность пожаловаться на что-то или получить поддержку. Так что неудивительно, что она решила бросить родную пещеру, чтобы с нами пойти. Еще через минуты три неспешной прогулки мы стали слышать звуки борьбы и, если обобщить, разрушений. Растительность к тому моменту стала настолько густой, что лианы вместе с деревьями создали самые настоящие туннели, и небо вообще не было видно. Возвышались они метров на 6 вверх, если не все 7, чем-то похоже на лес ушастых двуногих, веско заметила Тируко. Но у них лес больше. Количество разумов, что я стал ощущать к тому моменту, было достаточно большим, чтобы у меня немного разболелась голова и пришлось подавлять свое новое чувство. Я не ощущал совсем уж примитивные сознания обычных растений, но здесь они были какими угодно, а не обычными. Дошло до того, что из-за действий девочки-дракона местная живность начала нас бояться и словно сама расступалась, если подобное выражение вообще уместно в этом случае, позволяя пройти дальше. Наконец, мы таки добрались до условного центра этого места. Находился он, по идее, где-то уже немного за пределами территории рынка, хотя место, где мы были, рынком уже при всем желании назвать было нельзя. Учитывая же, что пространство очень даже искажалось и условная территория могла каким-то образом расшириться, я не решусь сказать, что мы на рынке, за его пределами или где-то еще. Зона разделения, чтоб ее, что творилось вокруг, ну, три робота, может, раза в 3-4 больше человеческого тела, держа в руках энергетические катаны, рубили растительность, которую направляло гигантское дерево с подобием рук и ног. Чистый разум, со стороны это выглядит максимально странно. Я потер глаза, явно не ожидая увидеть бегающее на своих ногах живое дерево. А это, открыло рот это, Тируко тоже зависла. Жительница мира, в котором многие вещи имели двойное и тройное дно, явно ожидала увидеть нечто иное. Впрочем, я тоже ожидал увидеть что-то более нормальное. Умрите. Появилась у дерева пасть, из которой донеслась вполне понятная японская речь. Помню, прошлая психопатка, переборщившая с жизненной энергией, тоже вполне понимала японский. Бонус при перенесении, видимо. Пока мы втыкали на бегающее дерево с руками, ногами и ртом у школьников, очевидно, происходила великая битва. Их мехи уже имели не самый лучший вид, но в этом нет ничего странного, учитывая, что каждую секунду, с каждым взмахом странных рук живого дерева, в мехи врезались десятки и десятки лиан, постепенно разрушая металл, из которого были созданы механизмы. В какой-то момент дерево, засмеявшись подобно какому-то стереотипному злодею, расставило свои деревянные руки, и из земли и потолка вылетели, черт бы их побрал, дубы, создав для трех мехов подобие клетки. Какого хрена вообще? Я, неповторимый дуб, легендарный дух леса, непобедим, закричало живое дерево. Видимо, Тируко это надоело, слишком трещит восприятие реальности, понимаю, из-за чего она вытянула руку, в которой начал формироваться красный, плотный шар. Обратил на наше существование неповторимый дуб, явно растерявшись. А вы еще кто такие? Это моя. Дуб не договорил, так как Тируко, таки сформировав шар, усилием воли запульнула его в дерево на скорости в несколько махов минимум. Не было ни взрывов, ни чего-либо еще, плотный огненный шар, словно живой, влетел в дуб, опять же, словно живой, растекся по всему телу дерева и, все, некий неповторимый дуб мертв, его сознание вместе с телом просто исчезли. Вау, Касуга была немногословна, но ее взгляд был достаточно выразительным, чтобы описать все то, что она в данный момент чувствовала. Остальная растительность, к счастью, умирать при исчезновении своего босса не планировала. Не хватало еще разрушения локаций. Больше скажу, я стал отовсюду чувствовать эмоции благодарности, ужаса и почтения. Подобное не должно существовать в нашем мироздании, аж вздрогнула Тируко. Кажется, лучше уж ей будет попадаться какая-то страшная хрень, чем подобное. Оно, в общем-то, для нее еще более страшное в своей неестественности и абсурдности. Все относительно, включил я философа, устало вздохнув. Последнее время я вздыхаю как-то слишком часто. Идем знакомиться, что ли? Да-да, закивала Касуга. Надеюсь, когда мы вернемся, она опять пить не будет. Эпилог. Двоих из троих особенных детей из мехов удалось достать легко, тогда как дверь третьего заела. Пришлось просить Теруко аккуратно ее выломать. Еще на этом моменте парень и девушка, смирно стоявшие возле Касуги, пооткрывали рты, уставившись на девочку-дракона так, словно она какое-то божество. Ну да, осознать, как легко вырвать с мясом железную дверь для с виду хрупкой девушки должно быть не так-то просто, если не знать ее видовую принадлежность. Итого, передо мной стоят два школьника и одна школьница. Насколько я знал от это, первого звали Миякатора, и у него синдром восьмиклассника. На примере магистра мне уже известно, что в сильных руках этот синдром приобретает по-настоящему пугающее значение, так что, будем лечить, либо направлять в нужное русло. Мне, в конце концов, в подчиненных совсем уж психи не нужны. Еще не знаю, понадобится ли ментальная коррекция, но я в любом случае хотел бы оставить это на крайний случай. Навыки, к сожалению, немного не дотягивают до уверенной и безопасной работы. Следующий, наверное, самый тяжелый случай, Аоморинобу. Признаться, мне его было даже жалко. Я чувствовал его эмоции и примерно понимал, как он воспринимает эмпатию. Честно говоря, впервые вижу такое. Псионы на подсознательном уровне могут отличать чужие эмоции и свои, они просто слишком разные, вплоть до оттенка. Я, конечно, не говорю, что у всех эмоции индивидуальные, но, по крайней мере, отличить свои и не свои мы можем легко. Но Буже не может, если верить моим ощущениям. У него настолько сильная эмпатия, что все границы в определенном радиусе для него смываются. Он может одновременно чувствовать раздражение, усталость, любовь, ненависть, наслаждение, в разных оттенках и с разной степенью. Пугающий сырой талант. Выглядели они почти обычно, у Тора были чуть синеватые волосы и глаза. Опять же, для этого мира это нормально, тогда как у Нобу волосы частично поседели, хотя изначально они были явно черные, глаза были мутные, чуть темно-серые. Я устал, подал голос Нобу. Мне холодно. Я вновь повернул на него голову, после чего подошел к нему и неожиданно для всех положил на его голову руку. Сейчас таинственный учитель будет пробуждать скрытые силы, воодушевленно пробормотал Тора. Черт, если честно, в какой-то степени он прав. Третья школьница похлопала глазами, в эмоциях проскользнуло подобие интереса, но ничего предпринимать она не стала. А Мари дернуться не успел. Я уже отправил напрямую в его разум пару команд, из-за которых он потерял возможность двигаться и вообще как-то сопротивляться. Из моего сознания в видимом только для псионов восприятии появились небольшие, микроскопические нити, окружив разум Нобу. Будем считать, что мастер провел мне экстремальный урок. Да, с помощью этих нитей получилось подключиться к разным областям мозга школьника, что многократно упростило работу. Будь это настоящий псион, то вмешательство в мозг мало что сделало, но Аомари нельзя даже назвать полноценным слугой разума. Максимум неофит, небольшое воздействие и все. Надеюсь, я чуть отошел от Нобу, позволив ему двигаться. Он быстро-быстро задышал, начав крутить туда-сюда головой. Его личные, расшатанные эмоции дали тревогу, но потом он резко застыл, что-то осознав. Все же, когда ты постоянно чувствуешь чьи-то эмоции, а потом резко перестаешь, это очень даже заметно. Особенно заметно, если ты постоянно чувствуешь эмоции совершенно других людей. Уверен, до того, как его взяли в этот проект, он выходил из квартиры максимум. Нет, даже представить не могу, что заставило бы его выйти, если только не силой. Но Букун, ну что, ты пробудил что-то, буквально навис над Нобу Тора. Из тебя что-то вылазит, ты чувствуешь пульсацию своей вены, твой правый глаз болит, а может, заткнись, крикнул на Мияка Эмари. Просто заткнись. Все подобной реакции не удивились. Тора, поняв, что ответов не дождется, достал из кармана бинты и протянул Нобу. Одежда, к слову, на них была почти что спортивная. Очевидно, чтобы было комфортнее двигаться в мехе. Пока им здесь не холодно, но уверен, стоит нам выйти из зоны разделения, и все поменяется. Если почувствуешь, что твоя рука пульсирует, обмотай ее бинтами. так ты сможешь его задержать. Вполне возможно, что он потом войдет с тобой в симбиоз. Главное, не пускай его в свой мозг. Ох, Таракун, схватилась за голову Касуга. Тируко поморщилась, видимо, в полной мере представив то, что сказал Тара. Ао, это она для себя еще долго будет открывать особенности местной культуры. Я, несмотря на все пережитое, все еще иногда проникаюсь. Чего уж говорить о почти невинной девочке-драконе. Тихо, неожиданно сказал Эмари, после чего повторил. Тихо. Школьник опустил голову. На его лице появилась широкая, немного безумная улыбка. Я не чувствую, я не чувствую. Спасибо. Эмари, под шокированный взгляд Касуги, приподнятую бровь Тируко, довольно восторженное лицо школьника с синдромом восьмиклассника и заинтересованный взгляд немой школьницы, обнял меня и начал кричать. Я похлопал его по плечу, после чего импульсом силы разума отправил в сон, достав из кармана браслет, и то мне его хоть и нехотя, но вернула, надел его на отправившегося в сон Амари. Видя эту картину, школьник с синдромом восьмиклассника выровнял спину и встал в такую стойку, словно он находится в армии перед своим непосредственным командиром. Последняя же из группы особенных детей, Симидзу Мизуки, вместо этого, посмотрев сначала на меня, потом на Касугу, подошла к Амари и стала на него смотреть. Точнее, людям, не владеющим псионикой, может так показаться. На самом деле она как могла пыталась влезть в работу его разума. Вроде и цели благие, судя по намерению, но благими намерениями прямиком в нижние миры, точно, не нужно, не став создавать ментальный канал, отправил в окружающее пространство образ, который та без проблем смогла поймать и в полной мере обработать. Пытавшаяся проникнуть в сознание Нобу телепатка вздрогнула, после чего резко повернула на меня голову, широко раскрыв глаза. «Вы телепат», буквально затопила она меня образами. Подскочив, девушка подбежала ко мне вплотную и уставилась на меня восторженным взглядом. «Это что за реакция, Мизукитян?» Касуга открыла рот, увидев подобную реакцию. «Еще одна самка, да сколько можно?» Устало пробормотала Тируко. К счастью, ее все еще никто, кроме меня, не понимал. В строй сделал я ментальный образ более жестким и холодным. Девушка, вздрогнув, резво подошла к телу Эмари. Два из трех школьников уставились на меня, ожидая начала речи. С Эмари, чувствую, придется потом отдельно проводить сеансы. Сейчас ему нужен здоровый сон. Теперь Исимидзу выровняла спину, буквально прожигая меня своим взглядом. В эмоциях было столь сильное любопытство, что она непроизвольно отправляла в окружающее пространство просто тонну разных образов. Значит, не классический телепат республики, а намного более эмоциональный пример натуральной мутации. Как показала практика, знак хороший. Меня зовут Ясуда Тэцуя, начал я свою речь, дополнительно транслируя в их сознание свой образ и образ своего имени. Тара не обладал какими-то особыми навыками, и я бы скорее сказал, что он потянул бы на новорожденного псиона, но это уже лучше, чем ничего, его сознание усваивало информацию легче, впоследствии чего и образы он воспринимал легче. С этого момента я буду вашим учителем. На лице Тара появилась настолько широкая улыбка, что мне даже стало немного не по себе. Уже достал бинты и стал ими обматывать свои руки, который по-настоящему научит вас тем навыкам, которые дала по какой-то шутке судьбы вам природа. Я смогу пробудить великую силу, перебил меня нетерпеливый Мияко, за что получил телепатический подзатыльник, из-за которого чуть не упал. Когда я говорю, вы молчите, стал мой тон и образы, которые я транслировал, более жесткими. Все ясно, Ясуда-сан, думаю, это лишнее. Касуга от моего поведения явно впала в ступор, но я не дал ей закончить. Ито-сан, я это уже сам буду решать. Если вы хотите, чтобы они чего-то добились, то только таким методом. Надеюсь на ваше понимание. Простите. Тируко довольно закивала. Вот так вот и должен вести себя настоящий самец. Окинув взглядом застывших школьников, я повторил. Вам ясно? Добавил я в свой голос псионическую энергию. Я жду ответа. Да. Покричал Мияко. Да. Сквозь сон что-то пробормотала Амари. Да. Буквально заорала Мизуки. Резко наступила гробовая тишина. Касуга тупо уставилась на немую школьницу, выглядевшую не менее удивленной. Вот она, сила учителя. Довольно прокричал Тара, чувствуя, что скоро точно пробудит скрытый потенциал. Симидзи же растерянно прикоснулась к своим губам. Я говорю. Девушка буквально разревелась. Касуга побежала ее успокаивать. Из-за столь сильных эмоций телепатия Симидзу стала неконтролируемой, и она вполне могла убить Касугу, если бы я не перехватывал все эти многочисленные образы. «Стойте, не подходите!» — вновь закричала Симидзу, не давая себя обнять. «Я могу вас случайно убить. Все в порядке», — сделал я такой вид, будто просчитал все на сотни шагов вперед. «Кажется, я стал понимать, как чувствуют себя те седоволосые наставники, которые неожиданно появляются и начинают делать из себя всезнающих мастеров. Сейчас ты не причинишь ей вред». И в который раз девушка застыла, после чего, уставившись на меня так, словно я чертов бог гарема в своей истинной форме, еще громче разревелась, но не стала убегать от обниманий нашей ученой. Видимо, ее немота была психологической. Я же, ну, так сказать, своим приказом силой заставил ее преодолеть внутренний барьер. Психологический же урон получила попросту потому, что могла не сдержать свои способности и случайно устроить бойню. Можно представить себе, какой урон получит по психике ребенок, если совершенно случайно совершит массовое убийство. А если же это еще и родные люди? Не могу сказать, что случай легкий, но должно лечиться. Ко мне подошла Тируко, максимально подозрительным взглядом уставившись на Мизуки. «Тэцуя, она же не станет частью твоего гарема?» Я повернул на нее голову, пронзительно уставившись в янтарные глаза самого невинного тролля-дракона в моей жизни. «Поверь, Тирукотян, я сделаю все, чтобы избежать гарема. Если придется, даже стану магистром, который захватит этот мир». Девочка-дракон похлопала глазами. «Ты же понимаешь, насколько это странно звучит, ао?» Протянул я, мягко улыбнувшись. «Я это понимаю тут лучше всех. Будем считать, что моя мотивация мнимая и мне просто нужен повод, чтобы начать действовать. А если твои действия приведут к тому, что тебе придется по всему мирозданию убегать от новых самок?» Появились недовольные нотки в тоне Тируко. Мое лицо помрачнело, в первую очередь по причине того, насколько серьезно я стал обдумывать сказанные ей слова. «Чистый разум, все начинает выглядеть так, словно я невинный цветок, который пытается сорвать каждый встречный. Тенденция уже даже не пугает, а раздражает. Это может со стороны звучать смешно, но мне действительно противопоказаны отношения подобного рода. Не только по причине того, что мне это не нравится, но и по причине того, что я могу при слиянии множества разумов банально потерять свою личность. Это ну вот нисколько не смешно, и опасность мне создают личности, которые желают мне максимального добра. Как же это странно и нелогично. Чертово аниме. К счастью, пока ни Асуна, ни Азами, ни Рин не могут похвастаться даже зачатками способностей, да и не смогут еще лет 20 минимум. В самом удачном для них случае, быстрее, невозможно. Пока у меня есть время, а там по ситуации. Благо, новая способность очень мне поможет просчитать ситуацию. В голове неожиданно всплыла ассоциативная цепочка, из-за которой я поморщился. Опять они. У меня, кстати, в республике подруги детства нет, вроде же нет. Так, все, я не буду убегать, холодным тоном ответил, встав в такую позу, словно я бравый капитан корабля, который в данный момент идет на дно. Это слишком абсурдная причина, чтобы убегать. Для моего самоуважения, которое появилось уже довольно давно, это слишком. Тем более, что я уже не верю в свои шансы не увеличить размеры своего несуществующего гарема во время попыток скрыться от них. «Как скажешь, Тэцуя», — покивала Тируко. «А когда у нас начнутся тренировки?» Дождавшись, когда мы замолчим, спросил Мияка. Аомори заворочился во сне. Симидзу продолжала реветь в объятиях Касуги. «Наверное, нам уже нужно покинуть эту зону разделения, но тут такой момент, хех, по большей части, конечно, я просто кривляюсь, потому что мне весело». Непроизвольно открыто, весело улыбнулся, заставив девочку-дракона удивленно приподнять бровь. «Да, я определенно изменился. Савада Манебу, глава проекта и просто человек, заставивший необычных детей сесть в человекоподобные роботы, с удовлетворением читал отчет о миссии. Школьники успешно справились и вернулись целыми и невредимыми. Повреждения мехов были, но ничего непоправимого. Их забрали и вскоре приведут в нормальный вид. В конце концов, их проект посчитали удачным, и они получат еще финансирование». Мужчина, довольно улыбнувшись, облокотился на свое кресло, чувствуя, что вскоре их дела пойдут в гору. В дверь постучали. Савада, услышав стук, недовольно поморщился, после чего нормально сел. «Зайдите», — махнул он в никуда рукой. Дверь открылась, и в кабинет вошел самый обычный уборщик, из-за чего Савада поморщился еще больше. «И что ты здесь дела?» Мужчина не договорил, просто упав со своего кресла. «Не умер, нет, просто упал в обморок». Уборщик же, с виду практически ничем не примечательный молодой парень лет 20 на вид с черными волосами и такого же цвета глазами, поправив кепку, довольно улыбнулся. Его черные, спокойные глаза, казалось, на мгновение приобрели серый, почти белый оттенок. С какой стороны ни посмотри, а такого не должно было произойти. Но кто-то в последнее время слишком сильно увлекся смешиванием духовной и псионической энергии. Мутант, как-никак, по всей квартире летали шарики с гелием. Небольшая однокомнатная квартира была вдоль и поперек наполнена самыми разными людьми, и не только ими, из-за чего было неприлично шумно. Владелец же квартиры, которому, наверное, еще год назад такая компания претила, лишь со спокойной улыбкой наблюдал за тем, как Асуна поставила перед ним праздничный торт. В паспорте Тецуи датой рождения поставили день, когда он попал в этот мир, 1 апреля. Ясуда сомневался, что над ним пытались пошутить и, вероятнее всего, это просто случайность, но, как уж вышло, по какой-то шутке судьбы, частица бога гарема наткнулась на документы Тецуи и увидела, что у него скоро день рождения, о чем аватар Лора быстро-быстро всем рассказал. «И почему ты сразу не поставил нас в известность?» Весело засмеялся дед Асуна и Ешира. «Хотел тихо все отметить, это его право», — пожал плечами Ешида. Старик пожал плечами в ответ, кинув свою любимую катану на кровать и приступил к еде. «Адзи-сан, вы помыли руки?» — недовольно нахмурилась Асуна, из-за чего Фуджи громко засмеялся. Ешира был на празднике, но, поздравив Ясуду, довольно быстро убежал к своей подруге детства. Все, как ни странно, этому удивляться не стали и отнеслись с пониманием. Тируко, стоило торту оказаться на столе, взяла себе отрезанный кусочек и положила на тарелку. Хотелось его съесть прямо так, руками с подноса, но она уже немного пожила в местном, что не говори, довольно строгом обществе, кое-как начав привыкать к местным нормам. Отношение дракона из другого мира к местным традициям и правилам вежливости оказалось лучше, чем у местного патриарха не самого маленького клана, что уже уплетал угощение за обе щеки. Трех нежданно-негаданных учеников Ясуды тут не было, они пока не знали о том, что у Тецуи день рождения. Впрочем, со временем, скорее всего, узнают. «Рин тоже не смо, я здесь», — прокричал знакомый голос у окна. Ясуда, предвидев это с помощью своей способности, уже открыл окно, благодаря чему не состоявшаяся девочка-волшебница, но точно состоявшаяся ведьма влетела на своей метле в окно. «Мя-я-я!» — довольно прокричал Кокора, спрыгнув с плеча Рин, из-за чего та чуть не упала со своей метлы с третьего этажа. «Мя-я-я!» — устало мяукнул в ответ Дайте, лежавший на голове Тецуи. Как ни странно, но они довольно быстро познакомились. Скорость развития интеллекта одного интеллектуала Ясуду даже пугала. Впрочем, одной странностью больше, одной меньше, какая разница? «Ясуда-сан, кажется, нужно было выбрать какой-нибудь ресторан, а не вашу квартиру», — вздохнула Касуга, сидевшая рядом с Иби. «Мне и здесь нравится», — спокойно ответил Ясуда. С его мнением, естественно, никто спорить не стал. «Не имеет значения», — заметил вечно чем-то недовольный клерк. Тецуя решил пригласить и его. «Пускай уже ест». Не так давно Ясуда, получив чуть больше возможностей и начав по чуть-чуть наводить свои порядки, наткнулся на одну весьма и весьма примечательную информацию об их соседе-клерке. Правительство Японии частично смогло обмануть волю, начав использовать максимально искаженную информацию о необычных людях в своих досье, вероятно, вдохновившись идеями директора. Как показала практика, не такой уж Иби и плохой человек, просто побитый жизнью. Это, впрочем, совершенно ожидаемо. Бог гарема, череп которого уже стал заметно больше, божественным телекинезом притянул к себе пустой бокал. «Владыка, с днем рождения! Пускай вы пока и не признали мою концепцию, но я уверен, что у вас огромный потенциал, который вскоре вы обязательно реализуете. Пускай ваш гарем будет таким же огромным, как и сам мир, и не будьте невежливым», — поддержала Ясу, сидевшая на потолке. «Прекрасный тост», — с ощутимым сарказмом протянул Ричард. Ева, чуть прижавшись к мигом потерявшему весь запал защитнику, немного покраснела. Никого, как и Тецую, не смущало, что, по факту, сегодня не его день рождения. Все просто решили устроить одному псиону праздник, а то ты не стал отказываться. В конце концов, приятно, когда тебя ценят и когда ты кому-то нужен. Исуда, когда Лор сказал тост, обратил внимание на то, как вместе собрались девушки. Атазами в цепочке полыхнула решительностью. Она явно женским, поистине шестым чувством поняла, что сейчас ей нужно будет себя показать. «Чего это они?» – нахмурился он. «Мы должны вам кое-что показать», – решительно заявила Рин. Две девушки переглянулись, после чего уверенно кивнули и вытянули руки. Рот Тецуи широко открылся. Пустые чашки с соком, который пили девушки, слегка сдвинулись. Адепт разума прекрасно почувствовал слабую, практически неощутимую псионическую энергию. «Ты, мысли, Тецуя-кун». Этого удара адепту было мало. Он поймал слабые, нерешительные, здорово приправленные духовной силой, но вполне понятные образы от предка клана Акиима. Она тоже смогла продвинуться. Исуда, не обращая внимания на вспотевших, безумно напряженных девушек и удивленных гостей, подошел к своей кровати и просто лег в нее, укутавшись одеялом, словно пытаясь сбежать из реальности. Рядом с ним каким-то непонятным образом уже лежала Лилит. «С днем рождения!» – приобняла она Тецую, после чего сразу уснула. Ее только что в квартире не было. Фуджи громко заржал. «Ну, это было ожидаемо», на японском, с едва заметным акцентом, протянула Тируко, кушая уже третий кусок торта. Ее вежливость не смогла побороть драконью жадность. Похоже, кому-то торта все-таки не достанется. «Тецуе, Тецуе определенно нужно ускорять свои планы, либо бежать к Юичи. Он, по идее, уже давно начал готовиться к ритуалу переноса в другой мир. Кроме шуток, план побега ему уже не казался таким низким и рисковым. Раз одни читеряты ломают об колено его мировосприятие, то чем он хуже? Тем более, что в этом мире, кажется, скоро будет вторжение Галактической Империи, постоянно происходит искажение пространства самого разного рода, по миру бегают десятки и, наверное, даже сотни существ, которые могут уничтожить мир, если не с полпинка, то с силой дружбы точно. Плотность маны в их доме постепенно начала расти и, кажется, скоро вскроется причина того, что не так с этим домом. И это лишь вершина айсберга. Так, обычная повседневность. Тецуя, лежа под одеялом в объятиях прародительницы вампиров, прикоснулся к браслету от Евы, приятно греющего ему руку. «Нормально будет сбежать, так ведь, ты не посмеешь», — кричала красная от злости Мичиру. «Я не стану одна вести твою школу, ты понял». Они были в лесу далеко от школы на специально от деревьев расчищенной поляне. Повсюду распространялся сильный ветер, из-за чего волосы лезли в рот и глаза Лали, не давая ей даже нормально покричать. Потоки магической энергии были искажены, из-за чего Лаля провидица даже не могла толком использовать магию. Энергия, подчиняясь воле монструозного магического ритуала, собиралась в небольшом летающем в воздухе сером кристалле, целиком и полностью состоявшим из магической энергии. Юичи стоял в центре десятиметрового ритуала, подняв руки к небу. Погода испортилась и пошел дождь с грозой, нагнетая бедной Лоли атмосферу. «Не волнуйся, Мичирутян», — прокричал Юичи, подняв взгляд на небо. «Я все подготовил и учел. Я уже нашел себе временную замену. Когда я вернусь, то обещаю, что буду няди». Старший, телом, Канека не успел договорить. Энергетический кристалл Утеки собрал необходимую энергию, после чего ритуал вспыхнул и Юичи вместе с невероятным накопителем маны, порождение настоящего гения директора Икуба Тецуи, исчез из этого мира, отправившись прямиком к эльфиекам. Грянул гром, Лаля подняла взгляд на небо и закричала: «Ненавижу эльфиек!» Что бы там ни говорил директор, но бедную древнюю Лалю ждало много труда. Увы, это не самое главное, вчера ей неожиданно привиделось, что ей начнет командовать группа каких-то эльфиек, среди которых во главе будет зеленоволосая, ранее ей избитая владычица эльфов. Остается надеяться, что это был лишь глупый сон, да, который ну вот совершенно не имел ничего общего с реальностью. «Пожалуйста», и вновь грянул гром. Кушая попкорн, в маленькой комнате одна черноволосая богиня с черными глазами в одной ночнушке смотрела телевизор. Комната, в которой она была, не могла похвастаться большими размерами, особенно учитывая предполагаемый статус владелицы этого места. При этом, правда, небольшое пространство могло похвастаться дорогим современным телевизором, удобным большим диваном, еще более удобной кроватью, на которой валялся ноутбук, и еще одной дверью, что вела в ванную богини. Как ни странно, Но божественной сущности много для существования и не нужно было. Главное, чтобы комфортно. Пространство, в котором была темная богиня, называлось доменом и было полностью подвластным ей местом, в которое без ее разрешения никто не мог. Богиня дернулась, почувствовав, как ей на плечо кто-то положил руку. Ее божественное чутье молчало, и она, пытаясь выглядеть расслабленной, словно с самого начала ощутила чужака в собственном домене, весело улыбнулась. «Клыкастая, пришла со мной телевизор смотреть?» «Да», — повернула голову богиня на стоявшую сзади нее Лилит. «И как, кстати, ты до меня добралась?» Метка, смотря на напряженную темную богиню где-то с минуту, коротко ответила прародительница вампиров. «Ао, вот как», — протянула преувеличенно бодро черноволосая богиня. «Можно, кстати, вопрос?» Глаза Лилит вспыхнули красным. «Да», — спустя еще минуту ответила она. Темная богиня поморщилась. «Эти твои таинственные молчания слишком страшные», — обвинительно пробормотала девушка, после чего, выдохнув, все еще чувствуя теплую, вроде бы даже обычную руку прародительницы вампиров на своем плече, задала вопрос. «И что ты в нем нашла? Необычный смертный, конечно, даже условно бессмертный, но все же», — прародительница вампиров не стала ждать с ответом. «Мне нравится его тиши, эй», — возмутилась богиня. «Давай только без этой полуправды. Если бы ты хотела, то могла бы найти себе и не такого. Серьезно, пока ты не начала меня бить, поделись секретом. Интересно же». Лилит молчала минут пять, разглядывая темную богиню, бровь которой уже откровенно дергалась. Наконец, прародительница приняла решение. «Мне нравится не только тишина вокруг него, но и создаваемые им изменения. Неопределенность, безумие и рациональность, что в нем перемешались, приносит в мою жизнь то, чего я долго хотела». Темная богиня удивленно похлопала глазами, после чего вздохнула. «Я поняла. Ладно, только лицо не тро». Весь домен от мощи Лилит содрогнулся. В следующий момент произошел взрыв. Сидя перед экраном монитора, Гил на невозможной для простых смертных скорости печатал текст на клавиатуре. Помещение, в котором он находился, нельзя было назвать комнатой воистину легендарного магистра. Разбросанный мусор, состоящий из реликвий самых разных эпох и миров, куча самого разного рода бумаги, исписанная от и до, незастеленная кровать. Собственно, сам магистр тоже мог похвастаться растрепанными белыми волосами и небольшими мешками под глазами. «Не обращая внимания, мне просто нравится печатать пальцами», — обратив внимание, что он находится у себя в комнате не один, безразлично пробормотал Гил. «Сейчас, подожди», — дописываю сцену, как главный герой стеснительно признается школьному идолу в любви. «Та, кстати, его пошлет, да, хе-хе-хе», — закончил магистр буквально через минуту, после чего повернул голову на словно нависшую над ним Лилит. Глаза прародительницы вампиров сияли красным, обещая много боли и страданий. «Если ты думаешь, что я это не предвидел, то глубоко ошибаешься», — довольно хмыкнул наслаждающийся всеми известным синдромом дед в теле молодого парня. «Как считаешь, кто покрывает твоего ненаглядного адепта? Куб-то у него остался. Поверь, мне нужно меньше микросекунды, чтобы отправить один небольшой запрос. И знаешь, что будет, если я это сделаю?» «А я, уж поверь, сделаю». Лилит наклонила голову, выражая вопрос. Гил хмыкнул. «А будет большой взрыв. Очень большой. Можешь не сомневаться. Даже если адепт сможет сбежать куда-то еще, за ним будет охотиться как бы не половина республики. Уж поверь, ты всю нашу цивилизацию не потянешь, прародительница вампиров». Лилит молчала где-то с минуту. За это время магистр уже успел расслабленно повернуться к экрану монитора и вновь приступил к написанию текста. «Ты более продуманный, чем Геката», — лишь ответила спустя минуту на это Лилит, после чего исчезла. Магистр хмыкнул. Не потому, что смертельная угроза исчезла, а потому, что ему в голову пришла новая идея. «А может, сделать идола Индире? Вот это поворот бы получился». «Да, повелитель, это прекрасно», — промурлыкала Юи, находясь в объятиях Лора. Небо над их головами было черное. Бог Гарема с Суккубой находились на скале, которой тут недавно не было, смотря на то, как десятки, нет, сотни самых разных Суккуб стояли перед своим, единственным богом на коленях. Демонический мир с Суккубами подарил Лору множество незабываемых приключений, которые он долго еще будет смаковать. Омрачала все погода, то, что в этом мире было много вулканов, все было каким-то мрачным, даже слишком мрачным и неинтересным. Впрочем, все это меркло на фоне прекрасных суккуб, быстро признавших своего нового бога гарема. Нужно было лишь победить в честном поединке мать Юи, с чем лор прекрасно справился. За эти дни и ночи в этом демоническом мире были проблемы с определением времени, небо было мрачным всегда, у бога гарема словно случилось некое озарение. Оно довольно быстро ушло, но лор решил поинтересоваться у своего владыки, что это было, примерно описав свои ощущения. Как ни странно, но его владыка, возможно, не темное, но уж точно могущественное существо, без проблем дало простой и в то же время очевидный ответ. «Похоть», — пробормотал бог гарема, пламя вокруг которого стало приобретать подобие фиолетового цвета. Лору было еще рано менять направление своей концепции, но, благодаря своему владыке, он увидел направление, за что был ему благодарен. Бог гарема прижал к себе сидящую на его коленях Юи. Его тело загорелось золотым пламенем, что для сотен суккуб, включая сидящую на коленях перед богом гарема их королевы, стало словно спусковым крючком. Лор, лор, лор. Золотые глаза бога гарема на мгновение окрасились в фиолетовый. Как ни странно, но это лишь начало его восхождения как великого бога. Возможно, даже не гарема. И, что еще очевиднее, восхождение не только его.